И яко с одной стороны такое регенское правление его любви герцогу Курлянскому натуральным образом не инако, как тягостно и трудно быть может, и он сию тягость принять из единой к нам и государству, и подданным нашим любви и ревности склонился, тако и с другой стороны, ежели б такие обстоятельства, како в рассуждении собственного его любви состояния, так и других в тягость ему приключающихся околичностей случилось, что он правление регенское необходимость низложить пожелает, то мы на оное снизложение ему всемилостивейше соизволяем, и в таком случае ему, регенту, с общего совету и согласия кабинета, сената, генералов-фельдмаршалов и прочего генералитета учредить такое правление, которое бы в пользу нашей империи и наших верных подданных до вышеписанных наследника нашего уреченных лет продолжиться могло. И, учиня такое учреждение, может он, регент, по своему изволению или здесь остаться, или в свое герцогство возвратиться, в чем ему упомянутым нашим кабинет-министрам, сенату, генералам-фельдмаршалам и генералитету всякое вспоможение и удовольствие учинить. Этот акт был напечатан 18 октября. На другой день, 19 числа, печатают указ императора Иоанна III. По указу его императорского величества, будучи в собрании, кабинет, синод, сенат, общее с генералами-фельдмаршалами и прочим генералитетом, по довольном рассуждении согласно определили и утвердили его высококняжескую светлость от сего времени во всяких письмах титуловать посему. Его высочество, регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский. И только через 4 дня вышел указ императора титуловать высочеством вселюбезнейшего его государя, отца принца Антона Ульриха. Заметили странность в распоряжении о наследстве. В случае бездетной смерти императора Иоанна ему должны были наследовать родные братья его от того же брака Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Это распоряжение имело такой смысл, что если бы принц Антон и все сыновья его умерли, или если бы Анна Леопольдовна развелась с принцем Антоном и вышла замуж за другого, то дети ее от второго брака лишались права на престол. Следовательно, это право делалось принадлежностью не внука царя Иоанна Алексеевича, но принца Антона Брауншвейгского. Распоряжение о престолонаследии составлял Остерман, в котором трудно было предположить ненамеренное допущение такой странности. Гораздо легче предположить, что Остерман, будучи самым ревностным приверженцем принца Антона и зная нерасположение к нему жены его Анны Леопольдовны, хотел этим выражением от того же брака заставить ее сохранить брачную связь с принцем Антоном. Бестужев, писавший распоряжение о регентстве Берона, должен был повторить это условие, чтобы не розниться с только что объявленным манифестом о престолонаследии. Более внимательные могли заметить и другую странность в упомянутых актах. При вопросе об избрании государя и о новом регентстве, в случае, если бы Берон сложил с себя звание регента, необходимо было участие кабинет министров, сената и генералитета. О синоде ни слова. Только когда надобно было дать Берону титул высочества, то является и синод. Как бы то ни было, в первые минуты все эти распоряжения прошли беспрепятственно, и герцог Курлянский стал управлять Российскую империю. Беспрекословное повиновение всех оправдывало последнее слово умирающей Анны своему фавориту. «Небось!» Берон начал милостями. Еще в царствование Анны был возвращен из ссылки князь Александр Черкасский и жил в своих деревнях. Теперь регент возвратил ему камергерский чин и позволил приезжать из деревень в Москву и другие места и жить свободно, где захочет. Василию Кирилловичу Тредьяковскому из конфискованного имения Волынского выдано 360 рублей, сумма, равная годовому жалованию Василия Кирилловича. Издан был манифест о строгом соблюдении законов, о суде правом, беспристрастном, во всем повсюду равном, без богоненавистного лицемерия и злобы и противных истине проклятых корыстей. Избавлены были от наказания преступники, кроме виновных по двум первым пунктам — воров, разбойников, смертных убийц и похитителей многой казны государственной. Сбавлено на 1740 год по 17 копеек с души. Сделано распоряжение, чтоб часовым в зимнее время давали шубы, ибо в великие морозы без шубы они претерпевают великую нужду. Берона Фаворита упрекали за роскошь, введенную им в царствование Анны. Берон регент запрещает носить платье дороже 4 рублей аршин. Из других распоряжений в регентство Берона заметим следующее. Президент коммерцколлегии фон Менгден успокоился, уверившись, что немцы не пропадут, и представил в Сенат, что необходимо из кадетского корпуса взять в коммерцколлегию 4 кадет, 2 русских и 2 иноземцев, и быть им под особенным присмотром президента в офицерском ранге и с офицерским жалованием. А когда несколько лет в коллегии послужат и окажут усердие в делах, то производить их на вакантные места в члены коллегии, чтобы не было нужды искать посторонних. Сенат, признав это дело весьма полезнейшим, потребовал от кабинета общего рассуждения, после которого предложение Менгдена было одобрено. При этом ни Сенат, ни кабинет не обратили внимания на то, зачем потребовано кадет равное число и из русских, и из иноземцев. После уничтожения главного магистрата в Петербурге оставалась ратуша, но еще в 1739 году велено было Сенату иметь рассуждение об учреждении в Петербурге магистрата. Теперь Сенат доложил, что за много нужнейшими делами рассуждение о магистрате учинить невозможно. Но до учреждения магистрата не соизволено ли будет определить ныне в ратушу одного члена с жалованием. Этому члену необходимо быть для того, что в нынешней ратуше без главного командира бурмистры, ежегодно переменяющиеся, не имеют ни попечения о распорядках городских, ни смелости к защите самих себя, отчего петербургские горожане пришли в крайнее изнеможение.